Введение. Вновь пьяный шторм разметал друзей по скамьям. Вновь пятничный вечер настал. И кто духом слаб, а кто нет, кто трус, кто герой, ты вскоре получишь ответ. Решение всегда за тобой. Вход. Пробуждение в виртуальном мире всегда одинаковое. Ты бодр, силен и готов двигаться в будущее. Здесь не бывает ни сонливости, ни ложной нервозности или частой головной боли, что так надоедает в реальной, обыденной жизни. Жизнь в этой игре быстрая, не терпящая ни лени, ни бездействия. Всего минуту назад я открыл глаза в Орбисе, и вот я уже в одной из трех длинных очередей для тех, кто желает помять бока и вымя врагу за деньги или славу. О наборе стало известно всего 2 часа назад, хотя я уверен, что есть в этой очереди те, кто знал о предстоящем замесе задолго до меня. Обернувшись, замечаю, что за мной уже больше 10 новых персонажей. Все они, как и я, полны решимости сделать все возможное ради нашей победы. Все в этих трех линиях пришли сюда по разным причинам, но это не мешает никому иметь единую цель. Вот в соседней колонне стоит Тогар, отмеченный сотнями шрамов по всему телу. Я его знаю, он наемник. Он машет своими топорами за деньги уже не первый год. Насколько же мне известно, на текущую битву ставка была около 500 евро. Сотка на входе, 2 за участие и все 5 за победу. Общее время столкновения не менее 6 часов. Да, Орбис хоть и любит войны, но для большинства есть временное ограничение. 8 часов – вот средняя цифра для игрока. Топы и полководцы будут воевать сутки и никак не меньше, а я, в частности, 12 часов. Медленно поворачиваюсь направо и вижу еще одного знакомого – лучника Валентина из Казахстана. Мы уже воевали на одной локальной битве. Жаль, что за разные стороны, но тем не менее мы знакомы. Вот он тоже меня заметил, и мы обменялись кивками и скромными улыбками. Приятно на этот раз быть на одной стороне. Не будет больше в моем теле дыр от его зачарованного оружия. Пока я рассматривал окружающих персонажей, очередь передо мной сократилась более чем наполовину. Время стоит денег, все это помнят и никто не медлит. А для большинства этот бой идет не из домашней капсулы, а из фирменного саркофага за совершенно иные деньги. Еще шаг вперед, впереди кто-то начал кричать неразборчиво, но громко. Все, тишина восстановлена. 1, 2, 3, еще один шаг. Сбоку и чуть впереди замечаю лесного эльфа. Невысокого, но с длинными ушами и золотистыми афро на голове, собранными в пучок. В руках игрока развернутый пергамент и пышное перо неизвестной мне птицы, которое быстро делает пометки без помощи чернил. «Имя?» – произносит ушастый. «Я не отвечаю, так как обращение было к тому, кто сейчас передо мной». К высокому личу в грубой, серо-черной мантии и кроваво-красной короной на макушке. «Эсхердан!» То ли ответил, то ли выдохнул этот покойник. Странная эта порода игроков. Личи были всегда во многом ограничены. Они не могут познать плотских утех, они почти не имеют ощущений, и они не могут набухаться, как орки. Так, чтобы прям в кровавые сопли. Кто вообще выбирает эту расу? Непонятно. «Готовы?» «Акипионер», — отвечает персонаж контраста. Еще пара пометок, и вот я делаю очередной шаг вперед и оказываюсь рядом с регистратором. Или чем тут этот лесник занимается? «Имя?» «Братислав, безоружный боец», — ответил я кратко. «Незачем размахивать в этом месте полным титулом. Для простой идентификации хватит и сказанного». «Тот самый? Участник боя под Мострадой? 1,5 десятка?» С легким интересом уточнил эльф, а я поморщился от воспоминаний. Бой над рекой Мострадой проходил на широком мосту, что проложен над выше названной водной преградой. Я был среди нападающих, и в тот день я насчитал 16 фрагов, прежде чем меня самого смогли упокоить. Мы проиграли, но, несмотря на это, всех участников отметили денежными подарками, которые по большей части были потрачены на восстановление доспехов и закупку истраченных расходников. «Бой на трату времени и денег, не более». «Он самый», – кивнул я наконец. «Славный был бой. Вы достойно держались». Слегка улыбнувшись, собеседник отметил мое место в той битве. В следующий миг очередь снова шагнула вперед, уводя меня от низкого игрока с длинными ушами. «И бесславно погиб», — добавил я совсем уж тихо. До стола распределения я дошел в следующие 3 минуты, когда спина высоченного лича наконец сместилась в сторону, открыв моему взору широкий стол, за которым находился немолодой наг. Перед многоруким созданием лежали десятки спутанных и мятых листов и отдельно какие-то жетоны разных цветов. Наши глаза встретились, регистратор поднял со стола небольшой лист. Дважды бросив на меня взгляд серебристых глаз, он поднял свободной рукой один из жетонов и подкинул его. «Следующий!» – прошипел получеловек, когда я отошел в сторону и направился по коридору. И пока я шел среди остальных ожетоненных, взглянул на врученный мне кругляш, что был зажат в ладони. Простая деревянная срезка размером с золотую монету, наспех выкрашенная в зеленый цвет. А на одной стороне была короткая надпись «Маг 4». Вот и все. Странно, я не маг. Но ведь на этом распределении не могут вот так тупо ошибиться. Я уже было решил вернуться, но идущий за мной огр, не утруждаясь, перекрыл мне дорогу в узком коридоре. Так что я отложил идею оповестить всех о нелепой ошибке. Огры – причина многих моих проблем и расходов. И зачем он тут вообще? Пока я размышлял над смыслом сбора в одном месте более 300 разумных, очередь выходящих уже оказалась за пределами городской стены. Несмотря на царивший вокруг хаос, состоявший в основном из шумных игроков и их зверинца, мир вокруг все еще дремал. Птицы только-только начали просыпаться. Недалеко от места сбора шумел соленый прибой, а слабый ветер напевал между зубцов башен свои ненавязчивые мотивы. Стоять на месте не удавалось, все время кто-то подгонял меня и всех остальных в спину. Но, наконец, мне удалось найти место, где можно задержаться, рядом с кучкой темных, что стояли кружком и что-то обсуждали. Я же, будучи одиноким, решил прислушаться к их беседе и ненавязчиво встал рядом с ними, повернувшись спиной к их группе. Какое-никакое развлечение. «Я тебе реально говорю, стрела смерти прошила того гада 2, а он не подох», — сетовал первый голос. «Да он 100 пудов нежить, как и ты. Магия смерти же», — ответил ему слегка рычащий второй голос. «По-другому и быть не может». «Слушайте», — вклинился третий, — «а что у вас на этих бляхах? У меня написано ОМОН-1». «Вот повезло-то», — восхитился уже женский голосок. «Почему?» – уточнили 3 предыдущих, а я сам, подняв свой жетон, взглянул на него. «Номер говорит, что ты будешь в первых рядах, а ОМОН – это значит, ты в рядах бойцов будешь». «Энна хера мне это счастье!» – удивился и как-то растерялся третий голос. «Тем более в первых рядах». «Ну ты и идиот. Успеешь риснуться и вернуться в случае чего, а третья волна уже не успеет», – втолковывал женский голосок. «А как вы думаете, обещанный дракон будет? Я никогда их не видел». Это уже новый голос 5-й. А разговоры все интереснее и интереснее. Лично я про дракона ничего даже не слышал. Меня на эту битву наняли, как и раньше, по телефону. Повернувшись, я рассмотрел компанию снова. Девушку отметил отдельно. Она была в широкой зеленой шляпе и с коротким посохом в руке. Тело ее было закутано в черный плащ, под которым виднелись довольно яркие вещи, от розового до кислотно-зеленого. Она точно ведьма, причем молодая. Из оставшихся выделил одного оборотня, что в силу своей сущности вынужден был пренебрегать одеждой. И из постоянного одеяния на нем были только драные штаны. Еще там были 2 темных мага, что уступали виденному только сегодня личу по всем параметрам. Последним же был, похоже, дампир, на что указывала его бледная кожа и 2 меча на поясе. Дампиры – это те еще занозы в заднице, очень быстрые твари, имеют почти 90% иммунитет к физическому оружию. «Да какого дракона? Я в Светлогорье был 2 месяца назад, там тоже обещали дракона, и чего? А нихера! 2 виверны в пятах и все. Вот вам и реклама на…» Что там «на» я не услышал, так как со стороны раздались звуки горнов, и все речи вокруг прекратились. Над собравшейся толпой пролетели несколько летающих маунтов, очевидно оценивая или пересчитывая собранную армию. Я успел заметить двух пегасов и одного орла. Но всего таких летунов было с десяток. Все, как и я, невольно повернулись в ту сторону, куда неслись все эти летающие твари. В сторону городской стены, на которой стояли фигуры командующих и спонсоров. Как таковой тишины не наступило, но стало заметно спокойнее. Все ждали инструктаж и начала боевых действий. Ибо полчаса уже, как ни крути, а потеряно. А с такой толпой еще надо разобраться. Причем без толкотни и суеты, иначе жертвы начнутся еще до боевых действий. Спасибо, блин, Орбису с его игнорированием статуса союзников и оттенка дружеского урона. «Бойцы!» – раздался над нами голос одного из командиров. Да еще и так, что даже по ушам стегануло болью. А оборотень рядом со мной вообще заскулил. Вот теперь точно стало тихо. «Воины, маги и убийцы! Светлые и темные, живые и нет! Атеисты и боговеры! Сегодня будет бой! Наша цель – одинокий город! Сейчас там находятся около 1500 бессмертных и около 5000 местных. Большинство игроков еще отдыхает в офлайне, другая их часть покинет мир с началом рабочего дня». Пока звучала эта речь, вокруг начало развиваться волнение. Нас не так много, чтобы брать город, а тем более тот, где обороняются минимум в 7 раз больше, чем нас. Новость никого не утешала и по большей части только расстраивала. Для взятия города надо практически все возможные точки воскрешения обнаружить и сжечь. Только в этом случае игроки перестанут бить нам в спины, как партизаны. А это тот еще труд. «Тише! Все собравшиеся на этом берегу – лишь 1/6 ударной силы. Мы не единственная атакующая единица. Мы победим, если решим, что нам это надо. А сейчас давайте не тратить общее время. Справа от вас находится гавань. Отряды Альфа в полном составе переходите туда. С ними идут луки от 1 до 3 и скауты за номером 3. Прошу переместиться». Из всей массы вокруг начали приходить в движение одинокие фигуры, которые уже на полпути образовали неплохие отряды, по 20 голов в каждом. Командующий же не стал дожидаться их полного перехода. «Слева от вас скальный уступ! Все маги, все щиты идут туда!» Кивнув самому себе, я начал движение влево, продолжая слушать нашего руководителя. «С нами идут трупы с 1 по 3 и ОМОН с 1 по 2. Дальше слушать стало совсем сложно. Вокруг меня начала формироваться своя сборная солянка. В основном это были балахоны и плащи. Но и среди этой массы встречались крупные ребята и даже пара мечников. Суть сортировки по-прежнему от меня ускользала. Поэтому я перевел взгляд на стену, где глашатай уже стоял в гордом одиночестве. «Пикут замнут егеря и летуны. С ними пойдут луки за номером 4. Это все. Занимайте свои места и ожидайте ваших стратегов. Задачи будут поставлены всем. Удачи, бойцы!» На последнюю реплику шум вокруг немного возрос, но в целом ничего не поменялось. Никто не хлопал, никто пока не радовался. Большое войско поделили на 4 части. Суть этого дележа пока мало кто понял. Ясно одно. Я оказался среди тряпичных магов и кастеров, визардов и редких дамагеров с танками. Хотя я могу и ошибаться, возможно, тут не все так просто. «Братан!» – услышал я радостный возглас и обернулся. Ко мне продирался через неплотный строй мой знакомый по ранним встречам Артур Бессмертный, человек-клерик, каких еще поискать. Я махнул ему рукой и поздоровался. «Привет, Арти!» Маг остановился около меня и оттеснил близко стоящего тролля со щитом, размеры которого были крупнее моего знакомого 2 раза. И как ему удается так на ходу определять НПС? «Здорово! Ты где пропадал?» Он протянул мне свою ладонь, которую я сходу пожал, скромно улыбаясь. «Ты же после лесного замеса как сквозь землю провалился! Ты же, кажется, пережил ту битву!» «Да я после нее еще в 3 локалках воевал, и 1 посёлок орков на штыки принял», – произнес я и заметил на себе недовольный взгляд тролля, что находился рядом. «Ну и смотри, я таких, как ты, на фарш перемалываю». «Это не Раадрунг, случайно ли?» – с прищуром уточнил Арти. «Его. А как узнал?» «Угадал, как еще? Да и других городов я даже не запомнил. А ты чего тут? Ты же не из наших?» «Сам удивлен, но тем не менее». Я вынул из-под рукава жетон и показал его человеку. «Прикольно. Может, ошибка какая?» «Я тоже так подумал. Но, как видишь, тут еще есть дамагеры». 7 дамагеров всего. Да ты. Причем из 7 3 непися. Все равно для обычных ошибок что-то многовато». Артур хотел сказать еще что-то, но его похлопал по плечу эльф в фиолетовых шмотках и указал настоящего в отдалении командующего, который ожидал установления полной тишины, чтобы начать свою речь. Мы замолкли и повернулись. Тот, кто будет нами командовать, был очень большим, прямо-таки нереально огромным. Уже год я не видел игроков-великанов. Странные они, конечно, но сталкиваться с ними себе дороже. Раньше их было больше, но элементарные бытовые неудобства быстро отваживали молодежь от этой расы. Рост под 3,5 метра. Плечи, сотканные из толстенной кожи и стальной мышечной массы, выдерживающие удар булавы. Да и плюс к этому, наш командующий был одет в эпические доспехи дракона, что светились мерным оранжевым светом. 100% защита от стихии огня. Шикарно, что тут сказать. Еще у этого верзила был меч, что размерами своими превосходил меня, причем и в ширину, и в длину. Командующий стянул со своей головы практически глухой шлем и продемонстрировал всем окружающим невероятно привлекательное для великана лицо. Ей-богу, как Том Круз начала века. «Не будем терять время», — подняв свою лопатообразную ладонь, произнес условный Том. «У нас с вами отдельная миссия. Мы вылетаем последними, но прибудем вместе со всеми. Все вы, маги и защитники, выбраны для атаки на центр города. Ваша задача сложна и опасна. Мы должны занять ратушу, которую никто не может разрушить без уничтожения города. Я знаю, в вашем отряде есть знаменитые волшебники и сильные колдуны. Но я вас заклинаю, сукины вы дети, не лезьте на рожон! Попытка у нас будет только одна, и тот, кто скончается, второго шанса не получит». Великан рубанул по воздуху рукой, а мы стояли молча, переваривая вводную. «Также сообщаю всем о начале кода 013. Любой покинувший мир до начала боя должен быть сдан лично мне на руки. Орбис дал разрешение на пленение аватара в случае откровенного кидалова. Так что подумайте сейчас, кто хотел предупредить товарищей. Ваша маска останется у меня!» И вновь в наших рядах не прозвучало и звука. «Мы будем брать ранее неприступный город!» «А может, вы скажете, как мы это будем делать?» Вдруг выкрикнул кто-то со стороны. Я, конечно, повернулся, но через стену игроков не увидел говорившего, зато узнал его голос. «Мне говорили, что у нас будет дракон на поддержке!» С последним словом я услышал звуки пробуждающейся природы, так как прочие звуки разом стихли. Никто ничего не говорил, никто не шуршал и не перетаптывался. Только командир почесал широкий подбородок и, вытянув руку, указывая нам за спину, произнес: «Как те?» Не знаю точно, сколько нас было, но обернулись мы одновременно, после чего открыли рты. Мало кому из играющих хоть раз удавалось увидеть настоящего дракона. Эти животные не только опасны, но и очень осторожны. Это в легендах и сказках они жили в пещерах рядом с каждой деревней. В Орбисе драконы живут только в горах, причем столь крутых, что не каждый осилит подъем. Так что, кто смог увидеть дракона ближе, чем за 1 километр, мог этим гордиться. И вот я пополняю список тех, кому удалось. 2 летающих ящера со своими всадниками подлетали к нашему берегу практически бесшумно, но все же умудряясь подавлять всех присутствующих. Их было 2 – черный дракон и зеленый. Фантастика! 2 невероятных зверя, о которых я только читал в Вики, сейчас совершали посадку так близко от меня. И если вы по своей глупости представили их соразмерно автобусу, то смею вас удивить – забудьте! И представьте самолет «Боинг» вместимостью в 150 человек. Только так вы будете близки к размерам этих монстров. Как же эти всадники их смогли покорить? Не удержавшись, я мазнул глазами и спровоцировал функцию снятия скриншота. Так сказать, на память. Все игроки вокруг тоже крутили глазами и в восхищении хлопали ртами. «Ну всё!» – громко вывел нас из транса командующий. «Посмотрели, и хватит. Не нам лететь на них. Так что подберите слюни и вернитесь в реальность». Толпа неохотно начала поворачиваться. «Больше нет тупых вопросов? Хорошо. Второе. Всем, кто притащит с собой местных, я заявляю на полном серьезе, что мы за них ответственности не несем. Вы прете, вам и отвечать за их шкуры. Далее. Защитники, те, кто считает, что попал в группу магов не по назначению, вы выбраны из-за своих качеств, а не то, что вы себе надумали. Ваша задача – беречь тряпичных кукол». В толпе кто-то возразил, но очень уж коротко, без страсти. «Ваша награда будет увеличиваться с каждой положительной характеристикой, что вы получите от союзников. Так что вам и карты в руки. Можете и разбежаться, мне насрать. Далее. Клерики. Ваша награда формируется идентично. По отзывам главной ударной силы магов. Так что не филоньте и в драку не залазьте. Обе ваши группы рассосредоточатся по двум волнам. Далее». Из-за наших спин ударил поток воздуха, поднявший пыль, от которой командующий прикрылся рукой, а мы повернулись на свой страх и риск. Черный дракон, облепленный игроками, как пес блохами, поднимался в воздух, отчаянно размахивая крыльями, с каждым быстрым взмахом поднимая неимоверный вес на десятки метров. Шикарное зрелище. Жаль, я не с ними. «Хватит глазеть! Черныш будет воевать с нами, так что еще насмотритесь!» Снова привлек наше внимание великан. «Далее. Трупы, иммунные к физике, вы идете вторым потоком. Готовьтесь к отвратительной посадке с переломами и всем сопутствующим. Кстати, первая волна тоже пусть не расслабляется. Могут жахнуть и по вам». «А как мы будем добираться?» — громко и басовито уточнил какой-то орк, по всей видимости, шаман. «Я об этом скажу. И раз уж ты себя выдал, наложи на группу стандартный баф, свой-чужой». Орк, наряженный в плащ из перьев да в рогатом шлеме, коротко кивнул и двинулся навстречу командиру. «Хорошо. Напоминаю, базовый баф работает в течение одних суток, так что стремимся уложиться в этот период». «Как суток?» — уже будучи в паре метров от великана, спросил шаман. «У меня только половина проплачена». «Кто как сможет. Оплата будет начисляться по договору. Каждые 12 часов для всех, кто выживет в городе. И так до самой победы или поражения». В наших рядах многие присвистнули, посчитав возможные ништяки. «Только не особо губы раскатывайте. Завтра в полдень пройдет обновление. И если город будет еще не под нами, миссия объявляется проваленной. Это понятно? Отлично! Зеленый взлетает!» Мы снова повернулись, оценивая, как на заметно опустевшем пространстве громадный зеленый ящер начинает разбегаться для полета. Поступь такого монстра оставляла глубокие следы. Каждый взмах его крыльев обдавал всех присутствующих горячим воздухом. Пока мы глазели, шаман начал распевать какую-то песню, накладывая на нас баф, позволявший запомнить определенный маркер и не бить по своим, по крайней мере специально. Дракон оттолкнулся крайний раз и одним взмахом поднял себя ввысь, где начал наворачивать круги для набора высоты. Определенно, зеленый дракон был сильнее и быстрее черного. Да только ради этого зрелища сюда стоило прийти. Однако зрелище на этом не завершилось. На другой стороне, где был небольшой порт без кораблей, прямо из пучины морской вылезла голова на длинной шее, вслед за которой на поверхности появились острые плавники и шипастый хвост. Я о таких созданиях даже не читал. «Как думаешь, кто это?» – тихо спросил я у Артура. «Скорее всего, морской змей, но это не точно». Дальше мы не разговаривали, глядя на то, как игроки забираются на сие чудище. Видимо, мы единственный отряд, который будет обделён экзотическими животными. Ну и ладно. «Насмотрелись?» Снова этот противный голос. И мы вновь поворачиваемся к нашему командующему и пляшущему рядом орку. «Что я вам еще не рассказал? «Ах да, основная задача. Ваша главная цель – занять ратушу любыми средствами. А пока цель не достигнута, помогайте остальным отрядам. Иммунные к магии – крушите волшебников и колдунов. Иммунные к физике – защищайте товарищей от копий и мечей. А вы, кастеры, ваша задача – не оставлять в живых никого из врагов, даже неписей. И специально для тех, кто протянет до ночи, мы заплатим найтам за участие в нашей кампании. Так что с приходом темноты вампиры будут на нашей стороне. Примерно 20 особей». «А что за город мы будем брать?» – крикнул очередной голос, в этот раз женский. «А вам не все равно? Вас привезут, вас постараются аккуратно высадить. Вам от названия никакого толку не будет. Вы должны выполнить задачу и выбить из города текущую власть». Отвечать никто не стал. Зато шаман закончил свои пляски и молча вернулся к нам в компанию. «Надеюсь, это все вопросы? Исхердан?» – вдруг произнес уже знакомое мне имя командующий. «Прошу, не откажите в чести». Из наших рядов мерно начал выдвигаться тот самый высокий лич, что стоял передо мной в очереди. И, как я понял, по многократным вздохам и шепоткам, личность он среди магов известная. Командующий же стоял, зацепив пояс большими пальцами, пока Исхердан не встал рядом с ним. «Знакомьтесь, это Исхердан, драконья погибель. И сегодня он будет руководить вашей компанией. Сейчас вы должны поделиться на два отряда, по 50 голов каждый. Трупы во второй, маги пополам, остальные по предпочтениям. Исхердан, я прошу вас организовать нам транспорт». «Любые прихоти за ваши деньги». За могильным голосом выдохнул скуластый череп и выхватил из своей личной сумки два небольших осколка, мерцающих зеленоватым огнем. А затем этот покойник обратился к нам. «Кто из присутствующих изучил заклинание погонщика и освоил его?» «Я!» – раздался писклявый голосок, вокруг источника которого сразу начали расступаться остальные участники, что и позволило мне увидеть маленькую дриаду, босую, в коротких бежевых шортиках и зеленой кофточке. Волосы крохи тоже были словно из травы, такие же ярко-зеленые и топорщились во все стороны, но руку она держала уверенно. «Хорошо!» – прохрипел лич и отбросил в сторону один из осколков в своей руке. Дальше началось настоящее шоу. Если вы никогда не видели лича за работой, вы просто не сможете представить, как под жуткий треск и писк из маленького кусочка черепа дракона появляется призрачный костяк ящера, что сверкает фиолетовыми искрами и рычит на всех окружающих. Начиналось это плавно, аккуратно формируя голову некогда живого создания. Уже с первого позвонка тело призрачного дракона формировалось стремительно и крайне громко. А громогласный рык, словно с того света, заставил многих игроков отступить на шаг назад. Я нервно скосил глаза на дриаду, но девочка лишь мечтательно смотрела на то, чем ей предстоит управлять. «Лови!» – как мог громко произнес мертвец и кинул нечто полупрозрачное хрупкой девочке. Она поймала это, и в следующий момент мы все поняли, что пилот она опытный. Невысокая дриада подняла руку с зажатым кулаком, и словно заправский ковбой взмахнула кистью. Из ее миниатюрного кулака высвободился ярко-зеленый хлыст, абсолютно беззвучно хлестнул воздух. Зато призрачный дракон после этого преклонил голову и распластал крылья по земле. «Это призрак первый! Первый отряд! Занять места вдоль ребер и позвоночника!» – гаркнул командующий великан, приводя нас всех в чувство. «Кто не успеет, полетит пешком!» Не знаю, как и кто собирался делиться, но я кинулся к первому призраку, одновременно отмечая тот факт, что Арти остался за моей спиной. Что же, это его выбор. Толкотня была, но она не сильно мне помешала. Как-никак тут были сплошные кастеры, так что я сел у самого основания крыльев, сразу за спиной какого-то мага в черных шмотках. За мной уселась невысокая ведьмочка с кукольным личиком. Она поздоровалась со мной и бесцеремонно ухватила меня за талию, отчего я и растрогался, и слегка охренел. Хотя сразу понял суть ее поведения. Она НПС, которая, видимо, была крайне бестактной. Забыв о мелкой волшебнице, Я покрепче ухватился за костяк под задницей и, слегка наклонившись, посмотрел на голову дракона-призрака, где мелкая дриада стояла в полный рост, а Исхердан ей что-то втолковывал. К сожалению, что именно, я не слышал. Ибо вокруг было так шумно, что просто кошмар. Вроде даже кто-то подрался за моей спиной. И вот дриада кивнула. Наш дракон плавно начал подниматься в воздух, словно воздушный шар. Голоса вокруг сразу стихли. Далеко не каждый в Орбисе удостоился возможности полетать, а уж на драконе, пусть даже и мертвом, единицы. «Страшно?» – ехидно спросила маленькая колдунья, но я только головой помотал. «Так, всем приготовиться!» – во всю мощь своих легких объявила дриада. «Сейчас мы полетим, и это будет очень быстро. Держитесь крепко. Мы должны нагнать первых драконов и первыми влететь в город, пока защитники не поняли, что их ждет». Девушка перевела дух и едва заметно перекрестилась. «С Богом, коллеги! Удачи всем в этом бою!» А затем я узнал, как это верхом на лошади ехать без стремян со скоростью в 180 км в час. Дракон, порожденный некромантом, не нуждался в крыльях. Он просто летел, как истребитель, точно по прямой и страшно быстро. Мои руки затекли в первую же минуту нашего полета. На 15-й мы обогнали сразу 5 летящих драконов. А уже на 20-й я увидел город, который нам предстояло штурмовать. Город большой, из белых камней. А затем с одной из башен нам навстречу вылетел яркий световой пучок, и нам не удалось его ни обогнуть, ни обойти. Лежа среди трухлявых досок разрушенной конюшни, да еще и с одной ногой, погруженный в лошадиную тушу, пересиливая последствия сотрясения, я предавался праздным мыслям, пока мое тело и рассудок приходили в себя. Иммунитет иммунитетом, а такого еще на себе не испытывал, не говоря уже про полет или красочный взрыв, разделивший реальность на до и после. Не говоря даже про конюшню, что послужило мне подушкой безопасности. Я размышлял скорее о динамике событий. Миг, и дракон рвется на куски. Второй – взмываю в небеса и влетаю в каменную стену. Третий – конюшня и умирающая лошадь, треск и грохот. Четвертый – я лежу и думаю обо всем этом в прошедшем времени. Как быстротечны жизни яркие мгновения. Не успел я в полной мере пожалеть себя любимого, как где-то над головой раздался свистящий звук, перекрывший эхо безумного боя, закончившийся взрывом крепостной башни, превратившего ее в мелко каменный конструктор. Белые глыбы, что тот же лед, от разрушенного строения не сыпались к подножью башни. Они разлетались брызгами метров на 50, красиво замедляясь в кульминации полета. Стремительно обрушивалось, поражая неосмотрительных и близкостоящих. Небольшие камни долетали даже до небольшой площадки перед моим временным пристанищем. «Так тебе, падла, и надо!» Нехер было по нам стрелять. А затем над городом пронеслись 3 тени драконов. Одна точно была призрачной. Значит, наши еще не все полегли. А я тут лежу и отдыхаю. Хотя, надолго ли? Секундное напряжение тела, хруст суставов и каменной брони, и я таки выдергиваю окровавленную конечность из несчастного животного, спасшего мне ногу. Крики и грохот, окутавшие соседние кварталы, начали нарастать, подогревая азарт и желание влиться в общую заварушку. Только сначала надо покинуть эту свалку. Схватившись за соседние доски, я вытянул себя повыше и смог, наконец, вылезти из деревянного плена, одновременно замечая лежащую на мостовой ведьмочку, сидевшую за мной во время полета. Сейчас хрупкое девичье тело не выглядело как кукольное. Ныне оно было уничтожено самым жутким образом. Голова разбита о камни, волосы залиты алым. Фарфоровый лик испачкан грязью и кровью. Да и вся она лежит в неестественной для живого человека позе. А точёный жезл в позолоте все так же зажат в ее детской ладошке. Смерть никого не красит. Наклониться, чтобы прикрыть распахнутые удивленные глаза, не успеваю. Из-за белокаменного угла, скрывавшего от меня соседний переулок, выскочили 2 фигуры в доспехах при щитах да с длинными мечами. В их телах, прямо в сочленениях, уже торчали обломанные стрелы. Но бойцы стойко переносили невзгоды, продолжая организованно отступать. Одно хорошо – двигались они спиной вперед, не отворачиваясь от нападающих. Сделав очередное усилие, поднимаюсь над телом убитой девочки, вскидываю левую руку и призываю лук. Грубая ладонь обхватывает еще не сформированное оружие, и оно, словно солнечный зайчик, вспыхивает, проявляясь в нашем мире, оснащаясь тетивой и уже приготовленной для стрельбы стрелой. Не раздумывая, как сотни раз до этого, хватаю правой рукой зависший в воздухе снаряд и цепляю невидимую струну. Натяг, сдвиг в сторону, целься, пуск. Пальцы отпускают призрачную стрелу, и она, словно пуля, прочеркивает светлым росчерком пространство, впивается в левое плечо рыцаря, что был ближе ко мне. Щит его поднят не был, а наплечник оказался выше. Стрела вонзилась в руку, проигнорировав кольчужное плетение, и в следующее мгновение исчезла, пропуская через новое отверстие темную кровь раненого. Теперь все, игры в сторону. Разжимаю руку, лук словно дым исчезает, а я делаю первые шаги, начиная ускорение. У меня нет ненависти к этим игрокам в колючих шлемах, я просто выполняю свою работу. Меня наняли, и мне абсолютно без разницы, для чего эта бессмысленная бойня. Ради чего только что умерла ведьмочка, и почему эти два рыцаря тоже должны погибнуть. Мне даже все равно до причин, по которым их теснят два воина из нашего отряда. Левый рыцарь наконец вскинул свой щит и повернулся для отражения новой угрозы. Правый же начал смещаться, дабы прикрыть товарища. В это время из переулка, выложенного белым камнем, вышли двое. Массивный танк в железной глухой броне и двумя щитами, и высокая девочка-эльфийка с лазурным кривым луком, что долго прицеливалась, но, судя по уже торчавшим в телах стрелам, никогда не промахивалась. Отличный дуэт. Вполне можно рискнуть и разбавить его с собой любимым. Осталось только заинтересовать потенциальных партнеров, убив хотя бы одного из врагов. Пока я анализировал обстановку, расстояние между мной и защитниками сократилось втрое. Вновь вызываю оружие, на сей раз копье блеснуло своим острием, едва мои руки обхватили невидимое древко. Ничего выдумывать не надо, эти двое уже видели, на что я способен, а значит, удивить их уже не получится. Разве что совсем немного. Делаю очередной шаг, опускаю остриё, втыкаю его в землю, в метре от щита игрока в латах. Инерция идет мне на пользу. Делаю усилия, отрываюсь от земли и заношу ноги вперед. Со всей своей силы и массы, помноженной на скорость, переношу свое тело, словно прыгун с шестом, и наношу удар по центру треугольного щита. С настоящим танком у меня этот фокус бы не прошел, а вот с инициатором легко. Да, я упал как куль после удара, зато и фигура потеряла равновесие, а его рука с мечом бестолково взмахивает в попытке поймать равновесие. В этот самый момент стрела лучницы влетает точно под мышку противника, прорезая себе дорогу до самого сердца. Крит. Его игра окончена, и понявший это игрок тут же заваливается на союзника. Не теряя времени, снова встаю на ноги. Вызов. И два белоснежных, как и все вокруг, двойных топора занимают места в моих руках. Бой с последним обороняющимся закончился в ту же минуту, ибо один против троих, как правило, не играет. Нет, я не настаиваю, даже сам знаю тех, кто в одиночку и с пятеркой справлялся, но против танка, дамагера и стрелка еще ни разу не видел лично. Вот и этот воин упал, сокрушенный сильным ударом танкующего бойца и добитый моим топором. Я поднимаю опустевшие руки и по старому рефлексу пытаюсь вытереть окаменевший лоб, словно он в поту. Танк легко закидывает левый щит за спину и встряхивает затекшую конечность. Теперь мне видно, что это голем, причем конкретно голем НПС. Крупное тело непися смещается и слегка поворачивается, пропуская вперед лучницу. «Керосинка!» Протягивая мне белую ладошку, здоровается эльфийка, игнорируя окружающие нас трупы. Их бы лутнуть можно было, только что с них брать? «Братислав», — отвечаю я ей взаимностью, — «куда направляетесь?» «Нам по краю приказано перемещаться. Стену отделить от города, взять под контроль. А ты куда?» «Мне в центр надо пробраться. Там наши собирались высадиться». «Так ты из призрака?» — удивилась керосинка и головой покачала. «Я видела, как вас сбили. Думала, никто не выжил после такого». Я виновато отвел взгляд. А девушка, проследив мой окровавленный путь, заметила лежащую на солнце фигуру ведьмочки. Затем повторно оглядела меня и слегка прищурилась. «Ты же Стоун, почему ты был на призраке?» «Окаменелый», — ответил я, словно мантру прочел, и, вынув из кармана свой жетон, продемонстрировал. «Меня взяли на защиту, только вот дракона я прикрыть не в состоянии. Может, мы пойдем? Ты же знаешь, как до центра добраться?» «Откуда? Мы тут меньше часа и всего метров 700 прошли. Врага немного, но он упертый». Девушка неожиданно замолкла и ловко выхватила стрелу из ажурного колчана. А ее партнер снова выхватил свой неподъемный щит. Я тоже обернулся, но заметил только невысокую фигуру в красном платье. Да с гномом в паре. Сразу отлегло на сердце. Это были наши. Ауры подсвечивали союзников. «Наши», – на выдохе произнесла керосинка и сделала первый шаг, опуская лук, однако не снимая с него стрелы. Я кивнул, и мы двинулись навстречу прибывшим. Когда мы приблизились, стало уже не так легко на душе. Маленькая фигура оказалась девочкой на вид лет 16, а ее платье было не красным, его залило кровью. Волосы крохи, слипшиеся и грязные, местами опылены, но вот взгляд у этой девчули похлеще, чем у тигра на охоте. Я бы посмеялся над ее выбором образа, но вид потрёпанного жизнью магического посоха меня разубедил делать это. Она волшебница, была на призраке вместе со мной. Как же она выжила? «Керосинка». Снова эльфийка здоровается первой. «Тушканчик», – слабо отвечает волшебница и потирает грязный лоб, добавляя красные разводы. Гном с перемотанной головой, стоящий рядом с ней, приблизился и поддержал хрупкую деву. «Есть клирики в отряде?» «Увы», – спокойно ответила эльфийка. «Но мы вдоль стен идем, может, еще встретим кого?» «В стену», – вяло, но четко ответила ей волшебница. «Мне в центр надо. Через час там будет адово пекло. Точнее, не будет, если я там не появлюсь». Голос ее оборвался, и она едва не упала на стоявшего рядом коротышку. «Извините ее, тушканчик бывает не сдержанный». Вдруг включился в разговор гном, очередной НПС в этой бессмысленной войне. «Мы сильно упали, но она успела напоследок уничтожить оборонительную башню, чтобы она ударила». Мы с керосинкой синхронно задрали головы и посмотрели туда, где всего 5 минут назад был взрыв. А сейчас только огонь и дым. Охренеть! Это как же такая мелкая смогла разнести целое строение? Оно же точно было капитальным. «Он идет в центр!» Прервав мои мысли, лучница положила на мое плечо свою руку и для верности тряхнула. «Типа защитник. Был на первом призраке, верно?» «Да», – слегка растерявшись, подхватил я. «Я в центр могу провести, если вы дорогу знаете». «Стоун нам не в кассу», – все еще размазывая грязь и кровь по лбу, бросила волшебница. «Окаменелый», – сказал я и заметил, как боль и усталость в глазах тушканчика сменяется любопытством и заинтересованностью. «Серьезно?» «Да, Братислав, рад знакомству, тушканчик». Я протянул руку хрупкой девушке, но она не ответила на рукопожатие. «Ничего, простительно». Она вообще едва на ногах стоит. Вон как ее от сотрясения штормит. «А я слышал о тебе. Ты безоружный воин, окаменелый и стоек 5 битв. Верно?» «Стоек 4 битв. На мосту меня убили, а точнее скинули с него. Титул я так и не получил». «Бла-бла-бла. Вы, короче, болтайте дальше, а мы с Гансом пойдем патрулировать кольцо». Махнув рукой из своей золотой копной волос, произнесла лучница, разворачиваясь. Ее молчаливый спутник двинулся следом за ней. Я же только повернулся к волшебнице и гному. «Так что, мы идем в центр или сначала клерика найдем?» «Да, идем. Дай только немного в себя прийти». «Хорошо, я сейчас на минутку отскочу». Повернувшись, я бросил взгляд на то место, где совсем недавно лежала маленькая ведьмочка. Но сейчас на том месте было только кровавое пятно. Словно тело ее исчезло без следа. «Что за чертовщина?» Сверившись с картой, Денис, выбравший здесь имя Доратон, еще раз оглядел своих воинствующих спутников и уверенно кивнул. «Нам сюда!» – указывая сильно коптящим факелом в темноту, произнес молодой Драксал. «А что там? Ни хрена ж не видать!» – поморщившись, произнес маг-стихийник, взявший в орбисе имя Винд, став чуть ли не 10-тысячным владельцем этого имени. «На карте указано, что там уже локация босса. Бросив еще один взгляд на пергамент, стоивший новому владельцу немалых денег, подтвердил Доратон. «Скорее бы закончить, а то у меня времени осталось меньше часа. нервно произнес высокий эльф с брутальным лицом и длинными, вытянутыми к макушке ушами, по имени Ржевич. «Не парьтесь, успеем. Говорят, этого босса только ленивый не убивает», – подбодрил всех Драксал, перед тем, как предложить путь по пояс в воде. Однако через пару шагов он остановился и посмотрел на единственного неигрового персонажа в их компании. Юная дриада по имени Сина Ли Алла была взята текущей компанией не из прихоти, а выполняя задания от князя леса Илиатория. Группа игроков уже не первый месяц срабатывается вместе, и очередной квест из волшебного древолеса шел этой задаче только на пользу. «Ай!» – вскрикнул эльф и подскочил из воды. «Чего? Опять ящеры, б***ь?» Обеспокоился Винд и быстро прочел заклинание, чтобы вода вокруг них вспыхнула голубым свечением, открывая всем свои тайны. Однако вокруг никого не было, только под ногой эльфа, в легком темном облачке крови, лежал длинный кривой кинжал. «Да нет, наступил вот на это!» Сказочный персонаж легко наклонился и, немного повернувшись боком, спокойно поднял кинжал из воды, после чего осмотрел находку. «Простой кинжал, без бонусов!» «Блин, жалко! Я думал, можешь рарник какой!» – посетовал Винд. «Хватит стоять на месте! Сина, ты там как?» – спросил Доратон, как раз когда вода начала терять свои волшебные свойства. «Все хорошо. Это очень старое место. Мне тут нравится. Только вокруг пахнет смертью!» – тихим, почти детским голосом ответила дриада. «Отлично. Тогда давайте сделаем последний рывок, и можно будет отдохнуть». Первые проблемы у тройки игроков наступили, когда они вышли из вод и были атакованы скелетами-лучниками. Но подобными мелочами настоящих героев напугать невозможно, так что проблема была устранена довольно скоро. В основном при помощи Винда, что отлично научился кидаться огненными шарами. Время у играющих подходило к концу, все торопились. Однако, выбежав в главный зал и призвав магические светильники, тройка игроков и еще одна НПС немного опешили. Странный, высохший до состояния мумии лич в черной короне, при длинной юбке и с магическим посохом, сидел на ступеньках не один. Рядом с боссом локации сидел странный зверь с большими ушами и гипертрофированным мускулистым телом. И эта пара спокойно смотрела на вошедших спутников. Немую сцену прервал лич, поднялся и, отряхнув свою одежду, произнес за могильным шепотом. «Вошедшие в чертоги, с мечом наголо, лишь смерти достоин в покоях ее», – захрипел хозяин локации, но вдруг второй персонаж его перебил самым бестактным образом. «А наголо это как?» «Ну, это когда меч не в ножнах, ну, типа голый», – беззаботно ответил босс локации. «А, понятно». Кивнув, монстр на миг блеснул желтыми глазами, встал со ступеней и шепнул. «Извини, продолжай». «Да ничего». Отмахнулся лич и снова вернулся взглядом к вошедшим игрокам. Его голос вновь стал зловещим и страшным. «Павший в чертогах ряды мертвых пополнит. Будут веками кости лежать, пока не исполнится воля великой, что должна мертвых в бой последний поднять. Слушай, а тебе не пора на выход? Ты героев смущаешь. Закат уже прошел, ночь на носу». Вдруг снова обратился лич к сидящему чудищу. «Да, наверное, пора», — согласился его собеседник и протянул руку. «Был рад снова повидаться». «Да что там, заходи, как мимо будешь пролетать». Не остался в долгу лич. «Непременно!» – оскалился монстр, и в следующий миг призванный магический светильник потух. Дриада коротко вскрикнула, а Винд, матерясь, снова вызвал средство освещения. Только поздно. На своем обычном постаменте стоял одинокий лич в темной короне и с длинным посохом. Второго участника нигде видно не было, что ни капли не добавляло уверенности молодой группе авантюристов. «План прежний!» Прошипел Драксал и покрепче ухватил свое оружие. «Да!» – воинствующе добавил Винд. «Ржевич, защищай Сину! Ржевич!» Обернувшись, Доратан и Винд уставились на одиноко стоящую дриаду с оторванной головой эльфа в окровавленных руках. Губы девочки тряслись не хуже коленок,